балалайка, какая-то треугольная. Нет, вот. Разве я здесь не смотри. Короче, я свое окно вставлял. Ну, затаскиваем окно, я говорю, уберите, он, ну, гриф торчит с гитары. Он говорит, уберите. Ну, я здесь на помойку. А где посмотрел? Ну, посмотрел, гриф целый. Наступили на нее, сломали ее. Ну, это, корпус. Ну, я тоже из нее такой балалайку сделал. Нормально настроить все игры. Я прям наклей ПВА, блин, там бруски такие подложил. Ну, я знаю, как ты гитаростроением занимаешься. Вот все работает, все, блин. Так, что ж канал-то не слышу нихуя? Сейчас. Ебов, что ли, видно, что уровень прыгнули. Да, конечно. Это можно теперь через него передать тебе, да? Да, лучше. Лучше, лучше. Что здесь дорожки нет? Короче, да, ничего нового, то же самое. Работает. Так ты мне скажи, ты пробовал второй комп через микрофон подключать или нет? В смысле как? Ну вот в один комп ты гитару запихиваешь, да? Нет, я пробовал два подключать. Нет. Оно охуительно тоже, потому что гитарный и ламповый, оно, кажется, блядь, звук, как, блядь, пиздец. У меня же это... Как получилось? Вот этот ревербератор долбанный, у него два входа и два выхода. И можно моно втыкаешь, а он на выход стерео разбивает, на два канала. Какой ревербератор? Ну вот, вот этот мой. Педалька моя. А, педалька? Я что-то посчитал, у тебя, блядь, лампа и транзистор. Там, ну, бля, да, какой-то джо-бейс там, нахуй. Он всегда так, ну не он, а еще. Я говорю, да ладно, нахуй. Да, блядь.